Глава 4. Колокол на площади бил, не переставая, уже полчаса. Сначала звонарь взял невысокий темп, раскачивая тяжелый язык, потом вошел во вкус и молотил без отдыха, словно вознамерился разогнать всех чертей в округе. Хвороу сперва терпел, потом закрыл ставни, потом не выдержал и надел наушники. Голова и так трещит, а тут этот энтузиаст. Он сел за стол, вывел на экран компьютера карту материка и стал ее внимательно рассматривать. Карта была скопирована с местного сборника атласов и карт, найденного в Королевской библиотеке Францискании, куда один из агентов Хвороу проник месяц назад. Полностью полагаться на достоверность карты, конечно, не стоит. Ее составляли чуть ли не 3 века многие поколения путешественников, купцов, армейских военачальников и прочих авантюристов. Много белых пятен, много фигурных обозначений вроде «земель бешеного монаха» и «долины молчащих сосен». Зачастую данные карты устаревали. Там, где чернела надпись «племена дикие, неведомые и проклятые богом», сейчас было молодое королевство. Там, где написано «графство Нотвершин», сейчас небольшая провинция Тевтонии Нотеверши и так далее. И все-таки карта была полезна. По крайней мере, она давала приблизительное представление о государствах и иных образованиях на западе, юге и востоке Стама. Иного все равно не было. Хвороу мог только мечтать об орбитальной съемке планеты с покадровым увеличением каждого района. Пока такую роскошь мог себе позволить только противник. Резидент датлайской разведки выбирал новое место базирования. Выбирал спокойное и тихое место в сильном государстве, где можно выйти на местную знать и получить покровительство, где можно развернуть работу заново. Дело это нелегкое и требует массу информации как о самом государстве, так и о его соседях. И о соседях соседей. Впрочем, даже в самом спокойном государстве не исключены мятежи, перевороты, войны. Не стоит забывать, на дворе 16 век, время перемен. Колокол продолжал надрываться. Наушники практически полностью гасили звук, но легкий звон все же проникал сквозь защиту. «Что у них там?» Раздраженно отвернулся от экрана Хвороу. «Чего шумят? Король, что ли, у ворот? А с какой стати он поедет в этот забытый богами приграничный городок? Чтобы лично посмотреть на дворец графа Атревона, местного хозяина и владельца? Да он ему и за даром не нужен. Граф в жуткой опале, как и его отец, сосланный сюда 40 лет назад. Атревоны — потомственные изгои. Тогда в чем дело?» В комнату, предварительно стукнув в дверь, вошел охранник. Рослый крепкий парень, затянутый в полевую форму, со штурмовым автоматом на груди. Встав у входа, он подождал, пока Хвороу снимет наушники, и сказал: «Шуван приехал!» «Один?» «Нет, с 2 солдатами. Судя по всему, они приняли бой». «Что?» Вскочил на ноги Хвороу. «Где он?» «Поднимается по лестнице». «Срочно его сюда!» Охранник исчез. Через несколько секунд дверь распахнулась, и на пороге возник Шуван. Помощник резидента выглядел уставшим. Плащ пропылен и в 2 местах порван. Капюшон с дыркой. Дышал помощник тяжело. «Что произошло?» «На нас напали в 15 километрах от города, за лесом». Шуван скинул плащ, оставшись в полевой форме, поправил на боку штурмовой автомат и сообщил: «К городу идут ляхиты и наемный сброд». «Как? Что это значит?» «Война», — пояснил Шуван. «Наш город у границы, его и решили захватить первым». Резидент хватал ртом воздух, приходя в себя. «Вот это попали. Нашли, называется, место для отдыха. Угодили в самый эпицентр местных разборок. Что же теперь делать?» «Что же делать?» — повторил вслух Хвороу. «Уходить?» «Не успеем. Конница ляхитов вот-вот подоспеет к воротам, а наемники возьмут город в кольцо». «Дьявольское семя. И установку, как назло, увезли. Где она?» «На месте. Подтверждение о прибытии получено вчера». Хвороу беззвучно выругался. Их переезд в этот город был продиктован необходимостью сменить резиденцию после схватки с равитанской разведгруппой. Тогда же руководство категорически запретило держать установку в резидентуре. чтобы та не попала в руки врага, даже если сам резидент погибнет. Поэтому Хвороу и отправил установку под охраной 6 человек в надежное место. Это было не так далеко от временной резиденции. При необходимости можно доехать за день. Руководство решило верно. Но оно не предусмотрело местные особенности, не предусмотрело возможность войны. И теперь Хвороу должен был решать, как спасти себя и своих людей. Вот почему трезвонит этот сумасшедший. Да, на улицах собирается ополчение. Граф погнал своих людей на стены, выкатывают пушки. Долго город не продержится, если только не придет помощь. Хвороу досадливо шлепнул ладонью по столу. От невезения. Не успели отойти от гибели разведгруппы и тут же угодили в новый переплет. Францисканское королевство на востоке граничило с королевством Ляхетия, возникшим около 50 лет назад на месте десятка небольших владений разномастных дворян. Как и всякое молодое государство, Ляхетия только-только устанавливала порядок и определяла границы, кроме того, утихомиривала вольных дворян, не пожелавших стать вассалами короля. Масло в огонь подливали постоянные конфликты с тюркским ханством на юге, так что граница Францискании была в постоянном состоянии войны. То дворяне начнут выяснять отношения, пользуясь отдаленностью от столицы, то ляхиты решат пощипать соседа, то непослушные подданные хана с юга устроят грабительский набег. Правда, последние пару лет было тихо, и Хвороу в спешке и суете как-то забыл, что приграничье — не самое лучшее место для постоянной базы. Сколько их? Ты не заметил? Мы видели отряд 2 сотни. Это передовая группа, все верховые. За ними идут главные силы, думаю, не меньше 3-4 тысяч. А пушки не видел? Нет, зато заметил наемников. Они шли впереди отряда, наверное, показывали дорогу. Значит, пушки есть, заключил Хвороу. Эти-то воевать умеют, и как штурмовать города не забыли. Резидент задумался, решая, как быть, уходить из города. Могут не успеть. Ляхиты будут брать город в осаду, значит, уже послали летучие отряды, чтобы перекрыть дороги. Сидеть здесь. Но когда начнется грабеж, кто-то полезет в дом. Сделаем так. Все двери и окна закрыть. Укрепить их. Сколько нас? 7. Оружия хватает, добавил Шован. Охрана вооружена автоматами, у нас штурмовые автоматы. Гранаты есть. Дом удержим. Завалите все двери. У тайного выхода поставить пост. Будут ломиться, молчи. Взломают двери, откроем огонь. Прижмет, уйдем. Ясно. Кто с установкой? Десятник Ахолу. Свяжись с ним. Поставь задачу быть в готовности к немедленному выдвижению и включению установки. И пусть ждут нашего сигнала. Есть. Все. Действуй. Шован вышел, а Хвороу отключил компьютер. Убрал его в сумку и проверил оружие. Возможно, оно скоро понадобится. Ляхиты парни упертые. Если решили захватить город, то будут штурмовать до конца. А о наемниках вообще говорить нечего. Они живут войной, кормятся войной и умирают на войне. За свою долю разнесут стены по камню и вырежут всех. Так что ждать пощады не стоит. Тем более, кое-кто из местных дворян задолжал им за прошлые кампании. И кроме желания заработать, наемников ведет еще и месть. Как и предполагал Хвороу, сам штурм начался не скоро. Ляхиты действительно окружили город, подвезли артиллерию и уж только потом пошли на приступ. Город был окружен каменной стеной высотой 4 метра и толщиной не менее 2. Этого хватало в прежние века, когда не было огнестрельного оружия. Теперь же камень не гарантировал защиты. Видимо, у ляхитов был кто-то достаточно опытный и знающий, как использовать артиллерию при осаде крепостей. По его приказу все пушки расположили на одной позиции и долбили каменными и чугунными ядрами по одному месту. Стена держалась несколько часов, потом дала трещину, потом из нее начали выпадать камни, а потом она рухнула. Пробив брешь, ляхиты сосредоточили весь огонь на башнях и бойницах, загоняя обороняющихся обратно. Под этим прикрытием штурмовые группы пошли вперед. Обороняющиеся, отряд графа, несколько вассалов со своими людьми и ополчение усилили огонь, стараясь остановить противника. Ружья били с обеих сторон, находя цель и за каменными зубцами стены и в поле. Крики атакующих Хвороура слышал издалека. Да и не так далеко было до стены, около полукилометра, когда шум стрельбы сменил звон шпаг, мечей, алебард и пик. Стало ясно. Враг прорвал оборону. «У нас есть чем тушить огонь?» — спросил резидент помощника. «Две катки воды и колодец во дворе. Думаете, подожгут дом?» «Могут. Тогда, может, вызывать Ахолу? Пусть заберет нас». Хворо отрицательно покачал головой. «Три сработки сразу. Равитанцы засекут место, еще врежут ракетами или пошлют штурмовую группу. Не рискнут. Средь бела дня. Они средь бела дня уничтожили наших людей. Тем более под прикрытием этого боя здесь можно устроить целое сражение, никто и не заметит». Звуки боя постепенно приближались. Редко били мушкеты, пищали и аркебузы. Звенела сталь. Кричали раненые, схлопотав неровный кусок свинца или десяток сантиметров стали. Орали, подбадривая себя нападающие. Визжали женщины. В город вошла смерть. Дотлайцы ждали. Их дом стоял в глубине улицы, окруженный с двух сторон заборами соседних домов, а сзади пустырем. Окна закрыты и забиты. Двери подпирали толстые бревна. Войти практически невозможно. На случай поджога — две большие катки с водой. На крайний случай — подземный ход на пустырь. Ляхиты и наемники уже властвовали в городе. По улице пробежала пара отрядов. Дом слева после недолгого штурма взяли. До Хвороу и его людей доносились звон оружия, выстрелы, крики. Потом потянуло гарью. Затем пали дом справа и дом напротив. Горожане, зная, что пощады не будет, сопротивлялись до последнего. Но противостоять разъяренным солдатам не могли. Секунды схватки, пронзенное тело падает на пороге, а через него переступает наемник, жадными глазами глядя на хозяйку, ее дочь и сундуки с добром. В двери их дома стучались несколько раз, потом стреляли. Двери стояли намертво, и жаждущие быстрой и легкой добычи уходили. Пока. «Они не будут в городе долго», — сказал Хвороу. «Неподалеку стоит гарнизон королевской армии. Да из соседних земель могут подойти отряды дворян. Если напавших несколько тысяч, они вполне могут атаковать сразу 2-3 города», — возразил Шован. «Не все же здесь». «Да, но все равно сидеть в горящем городе никто не станет. Заберут награбленное, прихватят 2-3 баб и уйдут. Наемникам большего не надо. Аляхиты не рискнут сидеть и ждать королевские полки». Как только резидент произнес эти слова, в дверь ударили чем-то тяжелым. А через несколько секунд раздался сильный взрыв, и доски и бревно полетели внутрь коридора. Хвороу вздрогнул и непонимающе посмотрел на старшего группы охраны десятника Мадира. «Чем это там?» Мадир вдруг оттолкнул Хвороу в сторону и вскинул автомат. «Они на крыше!» Он дал неприцельную очередь, прошивая перекрытие. Раздался еще один взрыв, на этот раз наверху. Отлетел кусок перекрытия, и в образовавшуюся щель влетело два небольших овальных предмета. Перед глазами Хвороу раскрылся яркий цветок. Настолько яркий, что глазам стало больно. По ушам ударило с огромной силой, и резидент упал на пол, теряя над собой контроль. Что-то упало сверху, потом еще. Глаза еще не вернули способность различать предметы, однако быстро мелькающие силуэты Хвороу увидел. Он попробовал отползти в сторону, но в бок с огромной силой чем-то ударило очень больно. Хвороу неверной рукой потащил автомат с бока на грудь и тут же получил страшной силой удар в живот, потом еще один по голове. Теряя сознание, он своими изрядно взбаламученными мозгами сообразил, что все происходящее мало напоминает нападение ляхитов и наемников, и тут что-то не так. Но что именно, додумать не успел. «Шестеро плюс двое плюс пятеро. И все в одном районе. Западная область страны. Если трофейная карта не врет, провинция... да хрен с ней! Главное, они все там». Харким поднял на парней голову и перехватил ухмылку Толика, кашлянул. «Что?» «Нет, ничего. Вспомнил одну нашу пословицу». «Какую?» «С кем поведешься?» «Не понял». «Потом!» Сергей толкнул Толика. мол, хорош наезжать на пацана. А сам отметил, что Толик, в общем-то, прав. Пообщавшись с ними, инженер перенял не только некоторые повадки, но и сочные выражения. «А установка?» «Не видно, замаскирована». «И что же?» — спросил Толик. «Ждать, пока они не включат ее?» «Ждать не будем», — отрезал Сергей. «Нет времени». «Невит, кто к нам ближе?» «Вот эта пятерка», — ткнул пальцем в экран инженер. «Город Рингверден. Стоит почти на границе Францискании и Ляхетии». Услышав название, Толик фыркнул. «Францискания, блин! Чё, они язык коверкают?» «Это мы, может быть, коверкаем. Ладно, кончаем трёп». «Рингверден, говоришь?» «Да. А к нему движутся двое. Скорость 6-7 километров в час. Всадники». «Верно подметил», — похвалил Харкима Сергей. «Всё, врубай установку. Возвращаемся на Гадиан. Забираем бойцов и выходим около этого Рингвердена». «Может, сразу в городе?» — предложил Толик. «Нельзя. Нам нужно осмотреться. А повезет, перехватим эту пару. Проследим, где остальные. Только вот...» Сергей замолчал, глядя на Толика и Харкима. «Сейчас они перешли на Лагошет, чтобы отыскать дотлайцев и решить, где и как их брать. Отыскали аж две группы. Но где установка? У кого из них?» «Так у кого?» — проговорил он. «Кто возит ее с собой?» Инженер опустил взгляд на экран. Напряженно глядя на черные точки, пытался угадать, где враг хранит аппаратуру. «Пятеро сидят в городе, шестеро в соседнем районе. Это сельская местность. По идее, установка в более безопасном месте, в городе». «Может быть, может быть. Но не факт. Ладно, хватит предположений. Невит, действуй!» Харким немного промазал с высадкой. Он хотел вывести группу на окраину леса, а вышло почти в самый центр, что их и спасло. Попадя они сразу на опушку, могли бы нос к носу столкнуться с передовым отрядом ляхетского войска. Безусловно, был бы бой. 5 формов и 2 крупнокалиберных пулемета ссадили бы с лошадей по меньшей мере 2/3 из 200. На этом операцию можно считать законченной. Такую свалку заметили бы не только с городских стен, но и с орбиты, где плыли равитанские спутники. Не факт, конечно, но весьма вероятно. В результате, пока группа выбиралась из дебрей, пара дотлайцев благополучно проскочила за городские стены, а передовой отряд ляхетов пролетел дальше. Им надо было перекрыть пути отхода из города и удержать их до прибытия основных сил. Когда Сергей вышел к опушке, подступы к городу уже занимала пехота ляхетов. 100 повозок, всадники, латники с алебардами и пиками, громоздкие ружья на плечах стрельцов. Вся эта рать не спеша занимала исходные позиции вне зоны действия немногочисленных пушек, установленных на стенах. «Япономать!» — вырвался Толик, глядя на поле. «Но кто их просил именно сегодня устраивать разборки? Подождать денек не могли?» Старший группы прикрытия ламист Бутурмен бросил взгляд на войско и повернулся к Сергею. «Что будем делать?» Тот молчал. Внезапное появление войска аборигенов и разворачивающееся сражение выбили его из колеи. Как теперь попасть в город? «А если прыгнуть туда?» Словно прочитав его мысли, предложил Толик. «Рискованно. В городе ждут штурма. Все начеку. Наше появление вызовет нездоровый интерес. Местные, что ли, влезут? Да и хрен с ними, раздолбаем в 2 счета!» «Угу. Завязнем на улице, нашумим. О внезапности можно забыть. Дотлайцы сейчас на стороже и уж, конечно, различат пулеметную очередь среди трескотни этих фальконетов. Словом, сейчас не время». «Ну тогда у нас один вариант», — саркастически заметил Толик. «Под видом этих вояк пройти в город и под шумок напасть». Бутурман невольно хмыкнул и посмотрел на него. «Земляне иногда шутят слишком рискованно». «А что?» — кивнул Сергей. «Неплохо придумано». «Да?» «Да. Видишь?» — он указал на длинный караван, подходивший к лагерю ляхетов. «Вижу. Это пушки. Я насчитал 8. Или уже 9. 9 штук. Судя по калибру, они осадные. Значит, будет штурм, и, видимо, успешный». «И что?» — спросил Харким. «Подождем. Когда оборона рухнет, и нападающие войдут в город, мы войдем тоже. С помощью установки. Вот тогда действительно будет не до нас». «Пока шум да гам, грабеж и раздор, мы атакуем дотлайцев», — подхватил мысль Сергея Толик. «Именно. Невит?» «Да». «Следи за показаниями сканера и глаз не спускай с дотлайцев. Кстати, они все маскируются?» «Сейчас нет». И «ладно, следим. Если попробуют слинять, дай знать». «А нам что делать?» — спросил Бутурмен. «Ждать». «Сколько?» Сергей смерил его недовольным взглядом и вздохнул. «Сколько потребуется? У нас только один шанс напасть внезапно и захватить пленного. Войти в самый разгар боя. Мы не можем его упускать, а ты пока... Посмотри, как воевали твои и мои предки, когда не было самолетов, пулеметов и контура. Познавательное зрелище». Бутурмен с сомнением посмотрел на поле. Ничего познавательного он не видел. Историю изучал, знал, чем и как воевали много веков назад. Вид подобного сражения вызывает интерес только у исследователей и любителей кровавых картин. Каковым он себя не относил. «Понял», — буркнул он и отошел к своим людям. Предстояло, по крайней мере, 4 часа безделья. Надо бы снять часть доспехов, иначе можно взапреть окончательно. Сергей проводил старшего группы взглядом и поднял бинокль. «Судя по всему, скоро начнется. Лишь бы во время штурма дотлайцы не исчезли, а то все старания на смарку. Осада города — дело долгое и утомительное. Еще более утомительное занятие — наблюдать за этим со стороны. И ждать, что вот-вот, вот-вот, и самим идти в бой. Да еще вполне вероятно, не в один». Огромные пушки, расставленные в ряд, стреляли крайне медленно. Пока заложат несколько мешочков пороха, пока утрамбуют их пыжом, потом затолкают в жерло не очень ровно отесанный камень или отлитую чугунную болванку. Пока снова утрамбуют все это длинным пыжом, а потом и банником, и приблизительно наведут на цель и поднесут фитиль, можно не только подремать, но и сон увидеть. А потом со страшным грохотом вылетает снаряд. Пушку отбрасывает назад, с десяток человек возвращают ее в исходное положение, и опять снова заново облить пушку уксусом, прочистить ствол, заложить порох и снаряд утрамбовать. Хорошо, если снаряд попадает в цель. Иногда он не долетает или бьет выше. Стена города довольно крепкая, чтобы ее разрушить. Надо много снарядов и времени. За осадой наблюдали Сергей Толик и Бутурмен с напарником. Харким не сводил глаз с экрана, отслеживая нахождение дотлайцев, а еще 2 были в охранении. Небольшие отряды осаждающих наведывались в лес, но далеко не заходили. Однако надо было быть начеку. Через 3 часа часть стены между 2 башнями вдруг рухнула, сразу став меньше на 2/3. В лагере ляхитов начали готовиться к штурму. Пушки теперь били по башням, а стрелки подошли ближе и стали обстреливать защитников, прикрывая выдвижение штурмовых отрядов. Еще через час после упорного штурма передовые отряды проникли в город. Войско ляхитов пришло в движение. Конница, пехота рванули вперед, сметая на своем пути заслоны горожан. Рингверден доживал последние часы. «Все», — вскочил на ноги Сергей. «Пора. Навет, ты выбрал точку выхода?» «Да». 300 метров от дотлайцев». «Хорошо. Бутурмен, напоминаю, твои люди обеспечивают периметр. Не выпускай никого из здания или где там они сидят». «Ясно. Но вы вдвоем против 7? «Это наше дело. Пошли». Один из наемников, решивший пересидеть самое пекло в лесу, выбежал на поляну как раз в тот момент, когда последний человек переходил контур. Странная картина чудесного исчезновения людей приковала наемника к месту. С раскрытым ртом и квадратными глазами он наблюдал дивную картину. Потом рухнул на землю, моля небеса о заступничестве. Минут через 5 он вскочил на ноги и бросился обратно, решив, что там, в городе, посреди отчаянной и жесткой рубки, спокойнее и безопаснее, чем здесь, в лесу. В полумраке толком не разглядеть, что под ногами. Да еще потолки низкие, приходится идти чуть ли не на коленях. А сверху падает солома или сено, не понять. Сергей угодил ногой в месиво и едва не растянулся на полу. Сзади выдирал ноги из грязи Толик. «Навет, куда ты нас вывел? В сортир?» Догадка, не лишенная смысла. Воняло здесь ужасно. «Не знаю», — сквозь кашель ответил тот. «Да дотлайцев 10 метров точно, строго на юг. А где мы, не знаю». Сергей шел вперед, выставив руку, чтобы не налететь сослепу на стену. Еще дважды он оступался, но устоял на ногах. Буквально на ощупь нашел дверь, толкнул ее и вдохнул чистый воздух. «Япономать, это же скотник!» — воскликнул на выходе Толик. «А где же скотина? Одно дерьмо под ногами!» Привычная картина. Узкие улицы, дома в два или три этажа, грунт или камень под ногами, одна более-менее широкая дорога, по которой уже бежали захватчики. Со всех сторон раздавались выстрелы, металлический лязг клинков, крики. Они выбрались со двора дома, после короткого осмотра миновали улицу и налетели на троих солдат Ляхетов. Те чуть замешкались, увидев перед собой 7 закутанных в плащи фигур, и не поняли толком, что их убило. «Держи», — протянул Толик одному из бойцов небольшой вымпел, что выпал из руки убитого. «Вроде опознавательного знака. Сойдем за своих». Тот принял с недоумением, повертел в руке и посмотрел на Толика. «Пошли. Мы вперед. Ломись ты следом, потом Харким. Замыкают двое. Следить за обстановкой. Без необходимости огня не открывать. Навет, следи за дотлайцами. Готовы? Вперед!» Они вышли из-за здания и увидели 2 залитых кровью трупа. Мужской и женский. Чуть дальше у порога дома лежал еще один мужчина с распоротым животом. Из дома раздавались крики. Новые хозяева города пользовались правом победителей на все 100. Нужный дом заметили издалека. 2-этажный особняк за невысокой оградой. Каменное основание, стены из бревен, крыша плоская. Рядом пара пристроек. Если соседний дом уже штурмовали захватчики, выламывая двери и выбивая окна, то особняк пока не трогали. Черт, их здесь полно, снуют туда-сюда. Толик смотрел на дорогу, по которой то и дело пробегали небольшие группы Ляхетов. Эта улица была довольно далеко от центральной, на которой стояли самые богатые дома местной знати. Там сейчас и был эпицентр боя. «Заходим во двор. На улице никому не стоять. Ломист, расставь своих так, чтобы никого не было видно». «Если пойдут на приступ дома, нас все равно обнаружат», — отозвался Бутурмен. «Обнаружат — стреляйте, только наружу носа не высовывайте. И еще, по нашему сигналу, подорвите входную дверь. Есть чем?» «Есть. Вот. И держите вход, чтобы мимо вас никто не пробежал». «А вы?» «А мы пойдем другим путем», — Сергей указал на крышу. «Вдвоем?» «Да, но...» «Без разговоров. Навет!» «Слушаю», — подал голос инженер. «Будь наготове. По команде активируешь установку». «Все!» Он скинул плащ и выглянул из-за угла дома. На улице никого. Группа захватчиков уже вломилась в соседний дом и грабила его. С другого конца дороги кто-то бежит несущественно. «Все. Пошли». Город, в который ворвались захватчики, сродни растревоженному муравейнику. Атакующие спешат закрепить успех, занять ключевые позиции и перекрыть пути отступления. Горожане отстаивают свои дома с мужеством обреченных, погибая в коротких ожесточенных схватках. Остатки войска частью драпают, частью продолжают сопротивление, вынуждая врага платить за каждый шаг кровью. Полыхают пожары, гремят выстрелы. Крики ужаса бьют по ушам. В этом бедламе не разобрать толком, где свой, где чужой, и что, собственно, происходит. Всеобщая суета и спешка позволяют иногда выпасть из поля зрения как одной, так и другой стороны и сделать свое дело. Миновав дорогу, они вломились во двор особняка, беря его в кольцо. Толик и Сергей сходу полезли на крышу пристройки. Бутурмен со своими людьми занял оборону, ожидая, когда подадут сигнал ломать дверь. Справа или слева, здесь или чуть дальше, или вообще с другой стороны крыши. Права на ошибку нет. 2 против 7 — неравный счет. Успеха можно достигнуть только при внезапном нападении. Бойцы Бутурмена не помогут. Они и понятия не имеют, что такое штурм здания и каковы его особенности. А тут малейшее промедление приведет к потерям. Так что только вдвоем, только вдвоем. «Толик, давай здесь!» «Думаешь, больше тянуть нельзя? От ворот сюда целая толпа ломится». «Где? Ох, ё!» Толик озадаченно свистнул и достал взрывчатку. Мины на Гдиане никто не делал, а промышленной взрывчатки было полно. По своей мощи она превосходила пластид 2 раза. «Готово», — через 30 минут сказал Толик. «Отходи». Сергей дал отмашку Бутурмену, и залег закладкой. Внизу один из бойцов направил на дверь раструб гранатомета и нажал на спуск. Взрыв вынес тяжелые дубовые двери напрочь, обдав осколками дерева двух охранников из группы Мадира. Тут же заработал пулемет, прошивая коридор насквозь. Одного охранника унесло прочь, второй успел упасть и открыть ответный огонь, но через несколько секунд очередь из формы разнесла ему голову. Видимо, снизу услышали шаги на крыше. Деревянное перекрытие и черепицу прошила очередь. Одна из пуль едва не угодила в заряд взрывчатки. «Рви!» — крикнул Сергей. Толик вжал кнопку, и взрыв выбил большой кусок крыши. Внутрь тут же улетели две светошумовые гранаты. А следом прыгнул Сергей. Чуть промедлив, Толик последовал за ним. В комнате было трое. Все трое вооружены и одеты в стандартную форму дотлайской армии. Один буквально увешан оружием и боеприпасами, поэтому первая очередь досталась ему. «Дверь!» — крикнул Сергей, пинком переворачивая ближнее тело на спину. Вторым пинком он вышиб из его рук оружие. Толик уже поливал коридор второго этажа из форма. Потом дал очередь из подствольного гранатомета. «Ломист, что у тебя?» Плюнув на осторожность, крикнул в микрофон радиостанции Сергей. «Вход чистый, два трупа. Во двор пытались пройти группа местных. Держите лестницу на второй этаж. Там тоже двое». «Один!» — подал голос Толик. «Там один! Где Харким?» «С нами, в комнате». «Пусть разворачивают установку. Не пускайте никого во двор. Понял». «И отправь кого-нибудь, пусть обыщет первый этаж. Что искать, знаете?» «Да». Последний охранник, забившись в угол коридора, короткими очередями бил вдоль коридора. Толик попробовал его достать, но тот был за углом, и пули напрасно прошивали стену. Потеряв терпение, Толик дал очередь из гранатомета, следом катнул две гранаты и под череду взрывов под прикрытием огня и дыма побежал вдоль стены вперед. Охранник, вынужденный прекратить огонь и залечь, закрывая голову, этого не видел. А когда продрал глаза и схватил Хэм, Толик уже был рядом. Короткая очередь погасила последний очаг сопротивления. «Правый или левый? Высокий или тот, что пониже? Брать надо одного, не тащить же целую свору. Высокий. Он вроде постарше, значит, выше чином». Сергей на всякий случай нагнулся поочередно к обоим и досадливо сплюнул. «Чего гадал? У того, что пониже, проломлен висок. Кровь уже заливает пол. Чем это его так?» Он проверил высокого, скрутил ему руки за спиной, привалил к стене и похлопал по щекам. Когда дотлаец вздрогнул и открыл глаза, нанес мощный удар в грудь. «Где установка?» Хвороу хватал воздух ртом, силясь вздохнуть. Боль раздирала грудь, слезы потекли по щекам. Он повернул голову и увидел стоящего напротив человека в форме с автоматом незнакомой конструкции. «Где установка?» Новый удар. Теперь по паху. Хвороу закричал от острой боли, попробовал согнуть ноги, но новый удар опять угодил в пах. Замычал резидент, падая на бок. Жесткий рывок вернул его в сидячее положение. Лицо человека приблизилось. «Ты меня слышишь? Ну!» Он занес руку для удара, и Хвороу помимо своей воли кивнул. А потом он увидел глаза этого человека и понял, что сейчас наступит самый страшный момент в его жизни. На него смотрела сама смерть. Вообще-то он хотел использовать линготранс, дотлайский язык толком не знал, 6 занятий для этого явно мало. Но после первого удара неожиданно для себя задал вопрос на дотлайском. Потом второй, и только потом сообразил, что происходит. Сергей замер с поднятой рукой, глядя на пленника, и осмысливал произошедшее. Он говорил на незнакомом языке вполне свободно. «Как? Неужели и нас контур зацепил? И мы тоже мутируем? Полный звездец! Где установка?» Хвороу попробовал раскрыть рот, но скулы свело от напряжения. Вышел невнятный хрип. «Что? Говори!» Хвороу опустил голову. Равитанцы перехитрили его. Сумели отыскать и взять живым. Это позор и провал. Расплата за такое смерть. Жаль, нельзя уйти, как и положено потомку знатного рода. Да и умереть не дадут. Рука описала короткую дугу и ударила в шею сбоку. Хвороу отлетел к стене и упал без сознания. Когда он пришел в себя, то увидел, что сидит голый, а в комнате было уже два равитанца. У одного в руках нож и металлический штырь. Тот, что спрашивал первым, произнес фразу на незнакомом языке. Оба равитанца подошли ближе. Прижав Хвороу к полу, схватили его левую руку и вытянули вверх. И намертво зажали голову, так что он был вынужден смотреть на свою ладонь. Место, где спрятана установка, ты все равно скажешь. Если сразу, убьем и не будем мучить, если нет... Резидент пробовал закрыть глаза, но ему не дали. И он вынужден был смотреть, как его руку превращали во что-то страшное, бесформенное. Боль била по мозгам, по сердцу, терзала затылок. Она нарастала, заполняла все существо. Глаза застила кровавая пелена. Хворову не сообразил, что это лопались капиллярные сосуды. Горло издавало низкий рык вместо крика. Когда с лезвия ножа на пол упал окровавленный кусок мяса, а металлический штырь коснулся кости, Хворов не выдержал. «Ее здесь нет». «А где?» «В 100 километрах на северо-запад. Деревня или поселок вроде Юргендорф». «Уходим!» «Да! Невид, ты готов?» «Готов! Установка включена!» «Командир, к нам опять гости! Человек 10 у входа во двор!» «Пусть! Там уже целая куча лежит!» «Ломист, давай термитные шашки!» «Поджигаем все и уходим!» «Ясно! Сейчас сделаем!» Сергей выглянул из дверного прохода на улицу. С десяток желающих поживиться лежали во дворе. Еще столько же было на улице. В городе все еще шел бой, и ляхиты постоянно прибывали. Ничего, через минуту особняк исчезнет в огне, вместе с трупами дотлайцев. Если кто и захочет выяснить подробности произошедшего, то обнаружит одни головешки. Радиопереговоры на стаме были перехвачены службой технического контроля колонии. Об этом сразу известили куратора Сантона. «Кто?» — спросил он. «Точно не знаем. Язык незнакомый. Видимо, одно из наречий дотлая». «Место?» «Западная граница Франциски». «У нас есть в том районе люди?» «Усиленная группа лейтенанта Адониса. Они в 170 километрах оттуда». Сантон минуту размышлял. «Сейчас вторая половина дня. Через 3-4 часа стемнеет. Передайте приказ. Адонису маршем выйти в направлении указанного района. Как только будет возможно, мы вышлем им транспорт». «Вы хотите попробовать захватить противника? Надо взять реванш за прошлое поражение». «И пресечь работу дотлая на стаме. Сколько людей у Адониса?» 18 вместе с ним. Оперативники и армейское штурмовое подразделение». «Отлично. Передавайте приказ». Прыжок на новое место, как всегда, проводился через Гадиан. И уже в который раз группу встречали Аскольд и Эгенворд. «Вы ночуете здесь, что ли?» — спросил их Толик. «А что делать?» — развел руками Аскольд. «Надо успевать за вами». «Группы для блокировки готовы?» «Да». «Ждите. Мы сейчас идем за дотлайской установкой, после чего сразу вызываем вас». «Успеха?» Минута ожидания, пока техники перенастроят установку на новые координаты, и опять выход. Все спешили. Понимали, что на счету каждая секунда. Если дотлайцы заподозрят неладное, уйдут, и тогда все на смарку. «Трое в деревне. Трое в соседнем лесу в 10 километрах от деревни», — доложил Харким результаты сканирования. «Включена маскировка». «Так, это что же? Хворо у нас наколол? Вот черт!» Сергей носком ботинка отшвырнул сучок с дороги и со злостью притопнул ногой. «Я думал, мы его сломали, а он преподнес напоследок сюрприз, ладно. Сколько до деревни?» 4 километра. Да, группа в лесу 7. «Зачем они разделились?» «Чтобы запутать нас», — высказал догадку Бутурмен. «Нас? А нас они и не знают. Если кого и путать, так это равитанцев. Где установка, в деревне или в лесу?» Повисла пауза. Сергей, Толик, Харким и Бутурмен смотрели то друг на друга, то на сканер, лихорадочно ища ответ на очередную загадку. Бойцы Бутурмена тем временем заняли позиции по краям опушки, охраняя место высадки. Переход организовывали специально вдали от населенных пунктов, чтобы лишний раз не мозолить глаза местным. Но все равно какой-нибудь охранник вполне мог набрести на группу. «Деревня», — нарушил молчание Бутурмен. «Обоснуй». «Легче затеряться среди людей, а в случае чего противнику надо будет работать на виду у всех. Это мешающий фактор. Равитанцы не захотят лишнего шума». «Не факт», — парировал Толик. «В прошлый раз они устроили бойню как раз в деревне, да еще недалеко от города». «Я тоже думаю, что в деревне», — сказал Харким. «Всегда можно раздобыть транспорт и продовольствие». «Угу», — кивнул Сергей. «Понял. Значит, установка в лесу». «Почему?» — опешил от неожиданности Бутурмен. «Первая причина. Они просчитали логику противника и поступили наоборот. Вторая. Если установка в деревне, за каким хреном держать часть людей в лесу, ослабляя группу? Харким и Бутурмен переглянулись и одновременно пожали плечами. Логические выкладки землян нередко ставили в тупик, но, как показывала практика, зачастую те были правы. Опыт, что ни говори. «Идем в лес. Невит, врубай шарманку!» Полученный приказ гласил: «Установку ПСД хранить в малодоступном месте под круглосуточной охраной и как минимум в 100 километрах от резиденции. После гибели разведгруппы руководство коллегии стабильности решило больше не рисковать ни техникой, ни людьми и установило новый порядок. Это снизило оперативность реагирования резидентуры, но теперь об оперативности не вспоминали. Под угрозой была связь с Лагошетом и экспедиционными силами на Меринаде. Для охраны установки была выделена специальная группа из 6 человек. Они осели в заранее выбранном районе, спрятали установку в лесном схроне и вели там посменное дежурство. 3 дня одна группа, 3 дня другая. Отдыхающая смена одновременно отслеживала обстановку в деревне и округе. На связь с резидентом они могли выйти только в экстренном случае. Между собой охрана поддерживала связь кодовыми сигналами 2 раза в день. Когда до деревни дошла весть о нападении ляхитов на приграничные районы Франциски, старшая группа охраны не проявила особого волнения. Эпицентр вторжения лежал южнее, до них далеко, но на всякий случай приказал быть готовыми к немедленному выступлению. Если надо будет выручать резидента. Однако тот молчал. Значит, все шло нормально. Выждав немного, старший подал сигнал вызова второй смене, сидящей в лесу. По порядку они должны были ответить в течение 4 минут. Но прошло 10, а ответа не было. Раньше подобных вольностей они себе не позволяли. Подождав еще 5 минут, старший послал второй сигнал. И снова в ответ молчание. «Что делаем?» — спросил его помощник. Старший с минуту молчал. Потом, в нарушение всех инструкций, рискнул вызвать резидента. Но и тут его постигла неудача. Резидент тоже молчал. «Быть готовым к выдвижению и бою. Я раздобуду подводу. В любом случае, мы покидаем деревню». «Куда поедем?» Чуть поколебавшись, старший ответил. «На запасную точку, в 12 километрах отсюда». «Помню. Когда выступаем?» «Через 20 минут. Все, собирайтесь». После напряженных дней поиска, после боев и штурма резиденции, захват установки прошел на удивление легко и быстро. Охрана даже не успела сделать ни одного выстрела. Залп из подствольников, длинная очередь из пулемета и... все. Едва стихли выстрелы, на крохотной полянке в самой глуши леса начался самый настоящий аврал. С Гадиана прибыла группа техников готовить трофейную установку к подрыву. Следом за ними перешли 2 группы для обеспечения блокировки Лагошета. На поляне сразу стало тесно. Все спешат, шумят. Подобной картины древний лес никогда не видел. Тут же на поляне был развернут передвижной пункт наблюдения. С него-то и доложили, что 3 дотлайцев покинули прежнее место и уходят на север. «Видимо, после попытки вызвать резидента и этих...» Толик кивнул в сторону трупов дотлайских бойцов, лежащих у деревьев. «Они решили слинять. Это было не лучшее их решение», — сказал Харким. «Почему?» «Прямо на них с севера идет крупная группа равитанцев». «Где?» Толик и Сергей впились глазами в экран. Почти 2 десятка синих меток ползли вниз, как раз наперерез 3 черным. «Они не видят, что ли, друг друга?» «Да хрен их знает!» «Невит, сколько между ними?» «Меньше 40 километров. При прежней скорости они столкнутся через 2 часа». «Надо закончить операцию до этого срока», — сказал Сергей. «Если Равитан решит вмешаться, мы можем попасть в поле их зрения. Что у техников?» «Заканчивают. Через минуту контур перекинет подарок». «Отправляйте группы. Пора ставить блокировку». «Рано», — возразил ответственный за блокировку специалист. «Один из спутников Равитана висит над нами. Сейчас уйдет, и тогда...» Сергей скрипнул зубами. «Каждый миг на счету. Вдруг именно сейчас дотлай решит развернуть коридор и перебросить новое подкрепление на Меринаду». Когда спутник ушел, 2 цуфагера взмыли вверх и понеслись в разные стороны устанавливать аппаратуру блокировки. Через 1.5 часа, когда все работы были закончены и большая часть специалистов ушла на Гадиан, Харким подозвал Сергея. Обе группы вот-вот пересекутся. Если опознают друг в друге врагов, датлайцам конец». Сергей равнодушно кивнул. Это его не интересовало. «Пусть перережут друг друга. Свое дело мы сделали. Лагошет заблокирован. Теперь бы пацанов вернуть». «Вернем», — попытался успокоить его Харким. «Что-нибудь придумаем». «Придумаем. У тебя все готово?» «Да, можем уходить». «Так пошли. Здесь больше делать нечего». Они едва не разминулись на околице большого поселка. Тройка датлайцев на подводе только подъезжала к крайним домам, а группа лейтенанта Адониса покидала населенный пункт. Лейтенант в дороге сумел раздобыть две большие телеги, и его люди частью ехали, частью шли, сменяя друг друга и держа довольно быстрый темп. Адонис спешил, желая перехватить противника и не дать ему исчезнуть. Сперва противники не обратили друг на друга внимания. В этот час на дороге было довольно оживленно. Возвращались лесорубы и охотники, покидали поселок подводы небольшого балагана передвижного цирка. Местный староста спешил в поле вместе с помощником. Может, они бы и разъехались. Но лейтенант, заряженный на поиск и схватку, интуитивно перевел взгляд на повозку с тремя ездоками, что шла навстречу за телегами охотников. Что его напрягло, их вид, нервозность, скорость езды, сказать сложно. Но, посмотрев на них, Адонис вытащил из складок плаща сканер и включил локальный поиск на минимальной дистанции. Экран высветил три точки и выдал вероятность обнаружения в 89%. Это были они. Адонис вскинул голову и увидел, что один из ездоков тоже отрывает взгляд от предмета в руках и переводит его на подводы равитанцев. Две пары глаз секунду смотрели друг на друга с удивлением и недоумением, а потом... Произошедшее под вечер на околице крупного села Верхние Болота очень красочно и подробно описал староста. «Они, как вдруг начнут огнем плеваться, матерь-заступница, как все полыхнуть, как загремить, адское пламя, людев пожирает, грохот такой, что в голове словно колокола бьют, а потом как шваркнить, люди честные, никогда допреж я такого ужасу не видел и не слышал, огонь, дым до небес, крики, лошади на земь попадали, люди с дороги кто куды, и мясом горелым пахнет, человечные дьявольские отродья питаются, козни ентовы сам дьявол устроил, а потом те тела погибших схватили, свои громы и молнии попрятали, и ну как дали прочь, я только затемно и очнулся. И сразу возблагодарил святую душу Господню за то, что спас он меня от участи страшной и адского пламени, а дьяволов ентих и след простыл. И сколько потом стражники господина нашего по лесам и полям не лазили, ничего найти не смогли». Отчет Адониса был куда более краток и сух, и более информативен. «Мы опознали друг друга одновременно, и огонь открыли тоже одновременно. У нас численное превосходство, бой был коротким. Живыми взять никого не удалось. Тела и оружие подобрали, доехали до леса и вызвали транспорт. Потери. Трое раненых. Местные как отреагировали? Как обычно. Носом в землю, руки на голову. Вроде никого не зацепили, но звон от боя пойдет, конечно, сильный». «Это нас интересует в последнюю очередь. А вот то, что датлайцев живыми взять не удалось, плохо». «Плохо», — виновато подтвердил лейтенант. «Мы и не подозревали, что они поблизости». «Ладно. Что было, то было. Думаю, после последних событий датлай снизит активность. Это нам сейчас на руку». Куратор Сантон посмотрел на лейтенанта и кивком отпустил его. Был у куратора еще один вопрос, который он так и не задал. Потому что Адонис при всем желании не мог дать на него ответ. «Все же, что заставило небольшую группу, как я понимаю, прикрытие резидента, рисковать и ехать практически в открытую? Ведь они знают о том, что мы их ищем, и, наверное, приняли какие-то меры предосторожности. Тогда что, погнало их одних по дороге?» Сантон поморщился. Подобных загадок он не любил. «Во всем нужны ясность и понимание, а здесь явно скрыта какая-то тайна. Возможно, очень важная и существенная, но кто поможет ее разгадать? Уж явно не три обгоревших трупа». «Эх, был бы на месте Адониса опытный оперативник, он бы сумел проследить за датлайцами, кто знает. Может, они вывели бы его на резидента. Это была бы большая удача, была бы. Опять догадки и версия, результата нет. Владелец балагана, старый пройдоха и неплохой по местным меркам артист Сэмюэль Натаран на следующий день отправил одного из своих людей в город с запиской. Велел ехать быстро, передать послание лично в руки указанному человеку и тотчас же возвращаться обратно. Посланник, шустрый малый, лет 17, приказ хозяина исполнил в точности и в срок. Но в дороге не удержался, сунул нос в записку. К великому его разочарованию текст записки был на саксонском языке, а он знал, да и то не очень, только францисканский. Так что содержание записки узнать не удалось. А жаль, можно было заработать несколько монет, пересказав суть послания заинтересованным людям, что завербовали парня еще несколько месяцев назад. Теперь вознаграждение не видать как своих ушей, а в записке не было ничего особенного, несколько строк. Лично стал свидетелем страшной схватки между двумя группами незнакомцев. Они метали молнии и сильно грохотали. Их оружие — подарок дьявола. Победители захватили с собой тела побежденных и быстро уехали. Стража прибыла на место боя через 2 часа. Никого не подпускали, ждали кого-то из столицы. Я сумел подобрать несколько кусков железа странной формы. Передам лично в руки при встрече, а также все, что смогу узнать. Записка предназначалась Этьеру, личному поверенному в тайных делах короля Саксонии Петра Барбароссы. Тот, выполняя приказ своего повелителя, все еще искал подходы к пришельцам на свою беду.